Глава 12. Толпа зевак сгрудилась на речном пляже у Агай-стрит, прижимаясь к желтой полицейской ленте. Кое-кто, конечно же, фотографировал на телефон. Тейтум заметил две новостные группы. Журналисты оживленно вещали в камеры. Следом за Мартинесом он подошел к одному из копов. Тот держал в руке маленький блокнот и пытался отогнать самых настырных зевак. «Лейтенант Мартинес?» — бросил лейтенант, махнув своим жетоном. «Эти двое со мной». Они назвали себя копу, который прилежно записал их фамилии в журнал осмотра места преступления. Ветер играл страницами блокнота. Какой-то репортер бросился к ним, выплевывая на ходу вопросы. Тейтум повернулся спиной к камере и двинулся на пляж. Зоя шла рядом. Он старательно игнорировал ее. Он жутко злился, что она подорвала его влияние на лейтенанта, и уже обдумывал, как уговорить Манкуза отозвать эту женщину обратно в Квантику. Его черные туфли тонули в песке, оставляя глубокие отпечатки. Когда он выйдет отсюда, в туфлях будет полно песка, в носках тоже. Да, одет он определенно не для пляжа. Они подошли к группе людей, перемещающихся вокруг женщины, сидящей на песке. Не зная Тейтум заранее, что женщина мертва, он решил бы, что она просто наслаждается солнечным днем. Подойдя ближе, агент увидел, что тело усажено в такую позу, будто женщина закрывает лицо руками. Зоя остановилась в 5 ярдах от тела. «Вы в порядке?» — против собственной воли спросил Тейтум. «Вам не обязательно здесь находиться». «Все отлично», — коротко отозвалась Зоя. Смотреть картинки трупов Бентли — одно дело, а вот быть рядом с настоящим трупом — совсем... Я побывала на десятках мест преступлений и видела немало трупов. Не глядя на него, произнесла Зоя. «Я стараюсь охватить картину в целом, и, честно говоря, агент Грей, вы здорово мне мешаете». «Эти профайлеры просто невыносимы». Тейтум сжал зубы и двинулся дальше. Подходя, он изучал людей рядом с телом. Один мужчина, явно в шоковом состоянии, вероятно, тот, кто нашел тело, разговаривал с патрульным копом из полиции Чикаго. Другой кружил вокруг тела, делая фотографии. Слева женщина с черными волосами, стянутыми в хвост, осторожно подбирала что-то с песка и укладывала в бумажный пакет. Эти двое, скорее всего, были вызванными экспертами из департамента криминалистики. Еще один мужчина, которого Тейтум счел судебным медиком, изучал ногу жертвы. Тейтум присел рядом с женщиной с хвостиком. У ее ног лежала коробка с латексными перчатками. «Привет», — сказал он. «Агент Грей, ФБР, не возражаете, если я позаимствую пару перчаток?» Женщина обернулась к нему, ее темно-карие глаза смотрели практически в упор. Он едва не выпалил. «Тина?» Она была почти копией его школьной любви, но только почти, и губы Тейтума задергались, проглатывая слово. «Одри Джонс», — произнесла она и подняла бровь, глядя, как он хватает ртом воздух, будто рыба. «Берите, конечно, и проследите, чтобы ваши спутники тоже взяли по паре». Он кивнул и взял перчатки. Те оказались маленькими, как раз для деликатных рук Одри, но его собственным лапищем почудилось, будто латекс выдавливает из них всю кровь. Он напомнил себе не сжимать кулаки, а то перчатки наверняка разлетятся на кусочки. «Когда вы сюда приехали?» — спросил Тейтум. «Примерно 30 минут назад», — ответила она. «Тело обнаружили в 9:30». Он огляделся по сторонам. «Пляж был пуст? Почему тело нашли так поздно?» «Я полагаю, люди просто не замечали ее», — ответила Одри, медленно складывая бумажный пакет. Потом взяла карандаш и что-то нацарапала сверху. «Все думали, она спит или что-то в этом роде». Тейтум недоверчиво покачал головой. Мертвая женщина посреди общественного пляжа в солнечный день, и людям потребовалось 2, а то и 3 часа, чтобы ее заметить? Нашли что-нибудь? Здесь есть отпечатки, но все это место затоптано, и вряд ли они будут полезны. Однако мы все равно сделали снимки. Я нашла пару сигаретных окурков и использованный презерватив, практически закопанные в песке. Тейтум подозревал, что если Одри примется исследовать любую другую часть пляжа, улов будет примерно тем же. «Спасибо, Одри», — вставая, сказал он. «Не за что», — отозвалась она с улыбкой и посмотрела на него, чуть дернув головой в сторону. Даже ее движения напоминали Тину. Тейтум задумался, не создали ли Одри средствами биоинженерии специально, чтобы закоротить ему мозги. Зои подошла к ним, и Тейтум молча протянул ей пару перчаток. Она натянула их, не отрывая напряженного взгляда от тела. Тейтум последовал ее примеру, пытаясь понять, что она высматривает. Руки жертвы закрывали лицо в безупречной имитации рыдающей женщины. Не будь этой противоестественной неподвижности и сероватого оттенка кожи, кто угодно счел бы ее живой. На ней была желтая футболка с длинным рукавом и коричневая юбка, собранная у бедер. Ноги босые. Синяк вокруг шеи, синяки на лодыжках и запястьях. Она была связана, это ясно и без субмедэксперта. Была ли она связана, когда ее убили? Была ли ее смерть болезненной? Кричала ли она, умоляла ли отпустить ее? Тейтум отвернулся и уставился на волны, пытаясь сдержать гнев. День был ветреным, и невысокие волны озера Мичиган плескались, взбивая облачка белой пены. «Плохой день для серфинга», — автоматически прикинул Тейтум, хотя не катался на волнах уже 15 с лишним лет. С первых дней занятий серфингом он, глядя на волны, каждый раз оценивал, годятся ли они. Хороший пляж. С одной стороны вода, с другой — высокие здания прибрежной полосы Чикаго, чьи окна подкрашены синим, будто отражают воду. К югу — небольшой зеленый парк. Местные наверняка любят приходить сюда, гулять или бегать вдоль пляжа, а может и плавать. Как долго они теперь будут сторониться этого места? Или уже завтра пляж снова будет полон, как будто здесь никогда не сидела мертвая женщина? «Вы можете оценить время смерти?» — услышал Тейтум вопрос Зои. Он обернулся к ней и телу. Она разговаривала с судмедэкспертом. «Возможно, позднее, когда я проведу вскрытие, но не уверен. Если она забальзамирована, как и предыдущие, это будет непросто». «Предыдущими двумя тоже занимались вы?» — спросила Зои. «Точно. Я буду рада поговорить с вами попозже. Сравнить ваши результаты по всем трем жертвам». «Рада». Зои умеет выбирать слова. «Рада поговорить о женщинах, которых задушили, а потом забальзамировали». «Просто восторг. Ля-ля-ля-ля-ля». Судмедэксперт кивнул, потом взялся за предплечье одной из рук жертвы и, удерживая ее плечо, потянул. Рука сдвинулась, открывая лицо. «Она гибче, чем две другие», — сказал он. «У нее закрыты глаза», — заметила Зои. «И рот», — продолжил эксперт. «У первой жертвы рот был открыт». Он натянул на ладонь убитый бумажный пакет и закрепил его резинкой. «На ней кольцо», — сказала Зои, указывая на другую руку. «Ага, в морге снимут», — бросил судмедэксперт и опустил вторую мертвую руку, полностью открыв лицо. Оба глаза жертвы были закрыты. Лицо — маска спокойствия. «Можно мне?» — спросила Зои, указывая на кисть. «Я бы предпочела, чтобы вы ничего не...» «Я буду осторожна». Она бережно взяла руку и сдвинула кольцо. Тщательно осмотрела палец, потом взглянула на Тейтума. «Линии загара нет». «Может, она вообще не загорала?» — предположил тот. Зоя, нетерпеливо тряхнув головой, мягко оттянула ворот футболки убитой. Разница в цвете кожи была очевидной. «Здесь линия загара есть?» — заметила она. «Другой вид воротника более открытый». Сильнее тянула ворот, открывая линию загара ближе к груди, и добавила: «Вырез глубже». «И?» — спросил судмедэксперт, держа в руке бумажный пакет. «Она привыкла бывать на солнце в футболках, открывающих больше тела», — сказала Зои, пожевав губу. «Возможно, была проституткой». «Или велокурьером», — возразил Тейтум. «Или чирлидером Капс. Чикаго Капс — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной бейсбольной лиге. Чирлидеры — танцевально-музыкальная группа поддержки спортивной команды». «Или безработная, которая любила гулять по утрам в блузке на лямках. Нельзя делать вывод...» «Я не делаю никаких выводов», — отрезала Зои. «Но одна из предыдущих жертв была проституткой. Группы высокого риска. Главные цели серийных убийц. Я думаю, это вполне возможно». Тейтум, раздраженно отвернувшись и отойдя в сторону, направился к тому гражданскому, который стоял сейчас рядом с лейтенантом Мартинесом. У мужчины были светлые волосы и почти незаметные усы, особенно рядом с выдающейся порослью лейтенанта. «Это тот парень, который нашел тело?» — спросил Тейтум. «Ага», — Мартинес кивнул. «Дэн Финли». «Мне действительно нужно идти», — высоким голосом произнес Дэн. «Меня ждет бизнес и...» «Какой бизнес?» — уточнил Тейтум. «Я поставщик киноа. Киноа — хлебная зерновая культура. От меня зависят магазины и рестораны. В нынешние дни стоит задержать поставку, и вы тут же потеряете клиента. Никакой лояльности, никакого партнерства. Каждый за себя и... «Во сколько вы пришли на пляж?» — спросил Тейтум. «Я уже дважды это повторял. Сколько раз мне нужно отвечать на одни и те же вопросы?» «Мистер Финли, это расследование убийства», — сказал Мартинес. «Мы не хотим допускать ошибки. Уверен, вы это прекрасно понимаете». «Как уже говорил, я пришел на пляж около 8. «И вы не сообщали о теле до 9:30?» — спросил Тейтум. «Я не знал, что она мертва. Я думал, она плачет». «Женщина плакала на пляже, и вам потребовалось 1.5 часа, чтобы подойти к ней?» «Другие тоже к ней не подходили. Мне не хотелось ей мешать», — ответил Дэн с горечью, скривив губы. «В нынешние дни стоит вам прийти на пляж, как случается что-нибудь в этом роде». «Стоит вам прийти на пляж, и вы находите труп?» — недоверчиво переспросил Тейтум. Дэн поджал губы и промолчал. Тейтум покачал головой и отошел в сторону. Через минуту к нему присоединился Мартинес. «Третья жертва», — сказал ему агент ФБР. Лейтенант кивнул. «И всего 11 дней после предыдущей». Тейтум скрестил руки на груди, глядя на озеро, раздраженный и встревоженный. Он надеялся, что ему удастся отыскать убийцу раньше, чем появится четвертая жертва.